Глава 39. Город призраков. Стечение несчастливых обстоятельств, плохая карма и банальная человеческая ошибка. По-другому нельзя было объяснить то, что случилось в городке Юнис, штат Нью-Мексико, лежащем в непосредственной близи от границы Техаса. До нынешнего дня городок был всего лишь точкой на карте, сонным, незаметным местечком с населением в 2500 человек. Из промышленности — фабрика пластиковых изделий, на которой работала половина населения. Здесь изготовляли легкие компоненты для реактивных истребителей и умных бомб. По временам в городке проходили организованные группами активистов акции протеста, на которых жители Юниса обзывались пособниками смерти, потому что те участвовали в создании орудий убийства и звучали пророчества, что все это плохо кончится для самих же жителей. «Карма», — говорили протестующие, — «не заставит себя долго ждать». Конечно, никто не принимал эти пророчества всерьез. Ха, тоже еще нашли милитаристов. К тому же сами по себе пластиковые компоненты, которые выпускала фабрика, нельзя было назвать оружием. Они являлись лишь мелкими частичками больших конструкций, которые собирались за тысячи миль от Юниса. В сложившихся обстоятельствах трудно определить, ряд каких событий привел к несчастью в Юнисе. Можно только сказать, что все началось с грузовика с цистерной. Такие автоцистерны, прибывающие из Одессы на фабрику, не были чем-то необычным. Фабрика нуждалась в постоянных поставках тримелитата, полибутана и прочего сырья для производства особого типа пластика. Но одна из автоцистерн так и не добралась до места назначения. На подъездах к городу водитель ни с того ни с сего потерял контроль над управлением. Подозревали, что с ним случился сердечный приступ. Машина слетела с дороги и врезалась в трансформаторную подстанцию. Прогремел взрыв, подстанция взлетела на воздух, и плотное облако ядовитого газа понесло на городок. Горящий полибутан — штука весьма неприятная и вредная для здоровья, однако не смертельная. Вот только по чьей-то халатности, допущенной в управлении химической компанией в Одессе, в цистерну залили метилизоцианат, пестицид, который тоже сам по себе не очень опасен. Однако если его поджечь, дым убьет все живое, очутившееся с подветренной стороны. А именно с этой стороны и оказался Юнис. Весь, полностью. Облако газа накрыло ничего не подозревающих жителей. И за полтора часа в городке не осталось никого живого. Стечение несчастливых обстоятельств, плохая карма и банальная человеческая ошибка. И только одно не укладывалось в это объяснение. Как случилось, что абсолютно все постройки города, даже те, что находились далеко от места взрыва, полностью сгорели? «Мы не смогли предотвратить эту трагедию», — объявила Мэри своим детям. «Но нет худа без добра, и мы должны найти место для радости посреди скорби». Мэри предпочла не рассказывать ребятам, что виновниками происшествия были ее собственные скинджекеры. Она отрядила Джилл и Лосяру с заданием проследить, чтобы в Юнис прибыла машина не с теми химикалиями, в то время как другие скинджекеры должны были заблокировать дорожное движение. По наивности и незнанию, младшие скинджекеры верили, что их действия призваны предотвратить аварию, но вместо этого они помешали жителям покинуть смертельную западню. Зачем забивать детишкам головы неприятными и ненужными подробностями? Ведь так? Люди, которые едят на обед сочные бифштексы, гонят от себя мысль о скотобойне. Так и дети Мэри. Зачем им думать о чем-то, кроме стоящей под носом тарелки? А тарелкой для послесветов Мэри служила идея сострадания и спасения. В тот миг, когда облако газа налетело на живой мир, и стало ясно, что здесь ничего не поделаешь, Мэри выслала своих подопечных ловить умирающих. Тех, что постарше, невозможно было сбить с дороги, поэтому им давали уйти. А вот детей и подростков хватали в момент их перехода и переправляли в Междумир. Поскольку в спасательных работах было занято огромное количество детей, число спасенных оказалось впечатляющим. Множество душ спало теперь на маленьких мертвых пятнах, где погибли их тела. Им, однако, не придется спать 9 месяцев, потому что Мэри разработала план, как использовать ту самую злую силу, что преследовала ее в своих интересах. Она собиралась заманить Шрама Духа и сделать так, чтобы он совершил еще один акт гашения души, тем самым снова вызвав великое пробуждение. Ее мало волновало, кого загасят. Мэри была уверена, что любой из ее детей с радостью принесет себя в жертву, стоит ей только попросить. «Это место необходимо подвергнуть очищению», — сказала Мэри своим скинджекерам, как только смертоносное облако рассеялось. «Очищению огнем.